Я хоть и был противником больших многоблочных АЭС, тем более что на Ленинградской еще и РБМК стояли, насчет которых имелись сомнения. Однако слишком уж удобно Сосновый Бор располагался по отношению к Усть-Луге, чтобы искать какую-то другую площадку. Прямо сейчас там шла подготовка к началу сооружения еще двух реакторов типа РБМК-1500, улучшенного проекта, с дополнительными системами безопасности и пересмотренной автоматической защитой реактора. Оставалось только надеяться на достаточность тех трендюлей, которые были выписаны советским атомщикам в прошлом году, ну и на адекватность принятых по результатам деятельности комиссии Легосовомер. Валерий Алексеевич оказался тем еще перцем, надо признать, с его подачи уже почти начавшееся строительство двух блоков БН-800 на Новой Южно-Уральской АЭС было остановлено по причине опасности проекта. Как наши атомщики кричали, как брыкались, министр и вовсе подал в отставку, не согласившись с таким решением, однако, пепел Чернобыля бился в моем сердце, я искренне считал, что в таких случаях лучше перебдить, чем недобдить. Решили строить на Урале проверенные ВР-1000, а БН-800 после доработки проекта возвести там же, где уже работал БН-600, на Белоярской АЭС в городе Заречном под Екатеринбургом. И да, с неймингом советских АЭС тоже были проблемы, но туда я уже не лез, хрен с ними, лишь бы работали. Поразительно, какие масштабы. Анил Ли покачал головой и обвел рукой большую стройку вокруг. Не хватает энергии, вот вам две атомных электростанции. У нас в Италии все, к сожалению, совсем не так. Одна сплошная бюрократия, а теперь еще и эти протесты антиядерные. Слышали? Слышал, да я их финансировал с ног до головы. Какую-нибудь небольшую коммунистическую партию навбуханные в это дело деньги можно было прокормить. Вслух, конечно же, я этого говорить не стал, лишь пожал плечами и посетовал на то, что итальянское правительство, видимо, совсем не желает заниматься просвещением своих граждан. Ведь атомная энергетика, как показывает практика, самое чистое и самое безопасное. Ну, во всяком случае, на данный момент. И что, у вас всерьез решили отказаться от АЭС? Пока, к счастью, нет, только болтают, хотя ходят слухи о том, что нужно провести референдум. Vox populi vox Dei, процитировал я известную латинскую поговорку, вновь заставив Аниэлли поморщиться. Итальянец уже очевидно был в том возрасте, когда всяких иллюзий насчет разумности среднего гражданина уже не осталось. Как и ожидалось, попытки наладить сотрудничество с СССР очень быстро наткнулись на активное противодействие вероятного противника из-за океана. Однако тут нужно понимать, что экономическое положение Италии в середине 1980-х было отнюдь не блестящим. Бурный рост предыдущих десятилетий плавно сменился периодом стагнации, экономику душила ежегодная двузначная инфляция. В 1980 году она и вовсе пробила 20%, с тех пор снизилась до 10% в 1985, но из-за топливного кризиса вновь поползла вверх, и на 1986 год ожидалось на уровне 12-13%. Безработица, постоянно сменяющие друг друга правительства, госдолг, за десятилетие выросший в два раза и опасно приблизившийся к 100% от ВВП. Короче говоря, сказка. В таких условиях США, конечно, попытались заблокировать сделку и вообще продемонстрировать всем, что с Союзом работать нельзя. Но мир пока был еще совсем не тот, что после развала двухполярной системы. Официальных рычагов давления на итальянцев у Вашингтона не было, неофициальные были, но именно они ли американцы мало что могли предложить. Как и в реальности с постройкой ВАЗа, тут личная выгода оказалась куда более важной, чем мифическое евроатлантическое единство. Ну то есть подковерная борьба, скрытая от посторонних глаз, мы о ней узнавали по своим каналам, да и наши итальянские партнеры тоже не стеснялись делиться подробностями, шла вовсю. Госдеп регулярно писал письма в Рим, была создана комиссия на предмет проверки соглашения по поводу экспортных ограничений и наличия американских патентов, была проплачена серия забастовок на заводах Анилли, трудяк накручивали по поводу того, что производство переедет в СССР и они лишатся рабочих мест. Вот только глобально все это имело не слишком много смысла. Промышленники в Италии имели собственный достаточно серьезный политический вес, и просто так запретить им делать бизнес фактически было невозможно. Никакие высокие технологии они нам не продадут, но мопеды – вполне. Когда вы к нам в следующий раз? Уже прощаясь, я протянул итальянцу ладонь для рукопожатия. Думаю, в начале следующего года, как сойдет с конвейера первый мопед, так и прилечу. Было видно, что Анилли, несмотря на все сложности, страшно доволен тем, что стал первым, кто влез на потенциально весьма вкусную полянку. Разве можно пропустить подобное мероприятие? Значит, тогда и увидимся. Что касается меня, то в Ленинград я приехал не просто так. Тут я встретился с первым секретарем Соловьевым, который числился креатурой Лигачевой, который всерьез рассчитывал получить на прошедшем съезде кандидата. Нужно признать, что перенос столицы РСФСР в Новосибирск в городе трех революций. Ну, скажем так, не поняли там такого маневра. Соловьев Ю.Ф. Пришлось проводить целый ряд встреч, объяснять, договариваться, раздавать обещания, работать с людьми, короче говоря. Пообещал Соловьеву, что следующее место в кандидатах, его железобетонно. Вы, кстати, алые паруса не думали возродить, Юрий Филиппович, а то Романов отменил красивый такой праздник выпускников, жалко даже. Так Романов же, наверное, не просто так отменил праздник, товарищ Горбачев, с сомнением протянул Соловьев. Были там вопросы по безопасности, дебоширили выпускники нередко, инциденты случались разные. Так смысла нет, все равно явочным порядком проводят на выборской стороне, только не так красиво, да и насчет безопасности всего этого дела опять же вопросы. Пусть лучше под присмотром милиции празднуют, ну а дебоширы, я пожал плечами, они всегда есть. Знаете, где самое безопасное место? На кладбище. Там хорошо, тихо, спокойно, никто не нарушает покой, вечный. Но это же не повод всех на кладбище переселять, жизнь она такая, чуть более сложная. Подумайте над этим вопросом, считайте это моей просьбой. И еще одно. Да, товарищ Горбачев, энтузиазма в голосе хозяина Ленинграда изрядно поубавилось. Оно и понятно. Одно дело, когда приехал начальник из столицы, чтобы плюшки раздавать, и совсем другое, когда дополнительную работу тебе в нагрузку пытаются навесить. Есть мнение, что Олимпиаду в СССР нужно повторить, что в наше неспокойное время Союз гораздо более удачная кандидатура, чем какой-нибудь Лос-Анджелес или Париж. Насчет Парижа я еще даже не подозревал, насколько пророческими будут мои слова. Попробуем побороться за зимнюю Олимпиаду для разнообразия. Что скажете, Юрий Филиппович, сможет Ленинград принять зимнюю Олимпиаду? Сколько времени вам нужно будет для подготовки? Кажется, выборы столицы Олимпиады 1992 года должны состояться уже в ближайшем октябре. Прикидывая свои возможности, начал рассуждать Соловьев. Туда мы свою заявку подать уже точно не успеем. А вот на следующую Олимпиаду 1996 года уже вполне. За 10 лет, глядишь, много чего сделать можно будет. Ну, думайте тогда, прикиньте, как и где можно будет расположить олимпийские объекты, что уже есть, что нуждается в ремонте и реконструкции, что строить нужно заново. Я кинул на собеседника хитрый взгляд. Если, конечно, сама идея не вызывает у вас возражений, а то можно и какой-нибудь другой город рассмотреть. Забавно, но, несмотря на кризисные явления в советской экономике, которых в этой истории благодаря более взвешенной внутренней политике и куда более благоприятной внешней конъюнктуре было значительно меньше, насчет Олимпиады я совсем не беспокоился. В отличие от капиталистических стран, которые в будущем испытывали проблемы с окупаемостью Олимпиад, что привело к ситуации, когда через полсотни лет желающих принимать праздник спорта останется исчезающе мало, в Союзе построенные под Олимпиаду объекты совершенно точно будут использоваться и дальше. В дома Олимпийской деревни возводить их будут сразу основательно и по советским нормам гражданского строительства, заселятся трудящиеся, инфраструктура тоже будет использоваться, спортивные объекты освоят советские атлеты. Ситуация, подобная той, что случилось со знаменитой бобслейной трассой в Сараево, которая стала никому не нужна сразу после закрытия Олимпиады, в СССР просто невозможно. Ну и туристов привлечь иностранных в Союз тоже виделось совсем не ошибкой. Тут даже не денежный вопрос превалировал, а идеологический. Это если ты сам не видел своими глазами, то тебе можно рассказывать, что коммунисты у себя за железным занавесом детей едят. Но достаточно приехать один раз, посмотреть и сравнить чистые советские улицы, отсутствие баллона на стенах, бомжей под каждым углом, выглядевшие в конце концов как музей метро, с западными аналогами, чтобы пропаганда ЦНН и ББЦ мгновенно перестала быть столь уж убедительной. Юрий Филиппович, вы, наверное, знаете, что перед вами я в Усть-Лугу катался, строительство смотрел, с иностранными нашими партнерами общался. Да, товарищ Горбачев, конечно, есть мнение, что нашей свободной экономической зоне будет не хватать рабочих рук. Непосредственно в районе СЭС жилье мы по понятным причинам строить не хотим, то есть нужно будет подвозить трудящихся из ближайшего крупного населенного пункта. Там Ивангород же рядом. Продемонстрировал первый секретарь знания географии родного региона, и Нарва. Но Нарва – это уже эстонская ССР, а растягивать проект сразу на две республики – это грозит только усложнением бюрократической волокиты. Нужно будет, видимо, кинуть отдельную ЖД-ветку с регулярными скоростными электричками. Там 30 километров дистанции, нужно, чтобы работники добирались хотя бы минут за 15-20, иначе будут опоздания, а это штрафы, сложности с иностранцами. Порт опять же, завозить напрямую оборудование итальянское, мопеды за кордон отправлять, да и внутрь СССР свою часть. Да, я понимаю сложности, явно ничего не понимая, во всяком случае, что именно я хочу от него лично, кивнул Соловьев. Я бы хотел попросить вас, Юрий Филиппович, поднять от своего имени вопросы передачи Нарвы и ее окрестности из состава Эстонской ССР в состав Ленобласти. Опять же, там русское и русскоязычное население составляет абсолютное большинство. Уверен, жители против не будут. Ну и для развития СЭС это будет полезно. Соловьев задумчиво посмотрел на меня так, как будто видел в первый раз, но отвечать не торопился. Мы не торопясь прогуливались по набережной Невы после очередной встречи с трудящимися в доме ученых. А то как же приехать в другой город и не пообщаться с пролетариатом, дул легкий ветерок со стороны залива. С неба светило уже не столь жаркое осеннее солнышко, на корню развеивая миф о местной бесконечно плохой погоде. Забавно, как не прилетал в Ленинград, что в этой жизни, что в прошлой, каждый раз меня встречает отличная солнечная погода. В летнее время, конечно же, ну так зимой и в Москве, и на наших югах зачастую не сильно лучше. И чего все на Питер гонит, непонятно. Это может вызвать осложнения с нашими эстонскими товарищами. Может, я кивнул, остановился у чугунного парапета и задумчиво бросил взгляд на лежащую напротив Петропавловку. Хорошо было императором. Захотел, посажал всех, кто на тебя смотрит без особого восторга в глазах, в казематы. А там заплечных дел мастера быстро выведают все, что было и чего не было. И попробуй кто-то скажи слово против. И именно поэтому я хочу, чтобы данная инициатива пошла как бы снизу. В идеале, конечно, организовать собрание местного Нарвского партактива, чтобы от них предложение поступило, но как это организовать технически, чтобы товарищи из Таллина бучу не подняли раньше времени, непонятно. А у вас есть чисто хозяйственный мотив, ну и опять же, как известно, капиталисты не признают Эстонию в составе СССР. Вот вам и повод еще один, устранение возможных шероховатостей во взаимодействии с партнерами. И опять длинная пауза. Глава Ленинграда, очевидно, прямо сейчас пытался просчитать все возможные для себя последствия подобного хода. Можно было даже залезть к нему в голову и попробовать смоделировать порядок его рассуждений. С одной стороны, кандидатство в Политбюро ему уже фактически пообещали, с другой, вот такая сомнительная просьба. Просьба от начальства, это, как известно, лишь еще одна, вежливая форма приказа. Или в данном случае это такая форма посвящения в свои, своеобразный способ повязать кровью. Фигурально выражаясь, конечно, но с вполне очевидными последствиями, чтобы накрепко привязать к своей партии и исключить возможность перехода к оппонентам. В конце концов, противостояние по линии генсек, лидера республик ни для кого из партийцев не было новостью. Хорошо, Михаил Сергеевич, я организую такое предложение. Обтекаемая формулировка Соловьева намекала на то, что сам он постарается тут остаться на вторых ролях, а данную почетную обязанность скинет на того, кого не жалко. Впрочем, такой вариант мне тоже подходил. Главное, создать прецедент обкусывания нацреспублик в пользу РСФСР. Обратный процесс никого бы не удивил, а вот в пользу России что-то сделать, это событие незаурядное. Договорились. Глава 17.2. Легкая промышленность. 3 сентября 1986 года. Ленинград, СССР. Известия. Трезвость в небе, норма жизни. Вчера Министерство гражданской авиации СССР приняло решительные меры в ответ на вопиющий инцидент, произошедший на рейсе Москва-Иркутск. Пьяный дебошир, нарушая порядок и создавая угрозу безопасности полета, напал на бортпроводника и пытался прорваться в кабину пилотов. Благодаря оперативным действиям экипажа и помощи сознательных пассажиров хулиган был обезврежен, но этот случай вновь показал, алкоголь и авиация несовместимы. С сегодняшнего дня вступает в силу приказ о полном запрете алкоголя на борту гражданских авиалайнеров. Теперь прекращена продажа и подача алкогольных напитков на борту. Запрещен пронос алкоголя в ручной клади. Употребление спиртного в полете приравнивается к нарушению правил перевозки. Министр гражданской авиации СССР выступил с инициативой дополнить Кодекс об административных правонарушениях, КАП, статьей, предусматривающей ответственность за распитие алкоголя на борту воздушного судна. Безопасность полетов превыше всего, подчеркнул он. Напомним, что уже полтора года в СССР идет масштабная антиалкогольная кампания. Государство последовательно борется за здоровый образ жизни. Цены на алкоголь регулярно повышаются. Запрещено распитие спиртного в общественных местах. Ужесточаются меры против пьянства на производстве и транспорте. Теперь экипажи Аэрофлота получат право не допускать на борт пьяных или нетрезвых пассажиров. Это необходимо для безопасности всех, кто летит самолетом. Ирония судьбы, где герой в состоянии опьянения попадает не в тот город, теперь невозможно, и это правильно. Каждый советский гражданин несет ответственность за общество, в котором живет. Если вы видите пьяного пассажира перед посадкой, сообщите на стойку регистрации. Употребление алкоголя в самолете, немедленно предупредите бортпроводника. Бездействие экипажа, оставьте жалобу на горячей линии Аэрофлота. Только вместе мы сделаем нашу жизнь безопаснее, чище и комфортнее. После общения с Анилли, Соловьевым и местными жителями мне остался последний пункт программы, но прежде чем его коснуться, необходимо дать некоторое пояснение. Как уже упоминалось раньше, на съезде КПСС в марте в состав секретарей ЦК была введена первая за долгое время женщина, а именно Александра Павловна Бирюкова, которой определили типично женский участок работы. Все, что связано с детьми, семьей, женскими делами разными и так далее, можно было бы обвинить нас в сексизме, но, к счастью, в эти времена подобным никто еще не страдал, поэтому такое распределение обязанностей было воспринято как должное. Поначалу Бирюкова явно стеснялась, осваивалась на новом месте, а потом начала заваливать меня и Политбюро предложениями в рамках существующего курса на облегчение быта советского гражданина. Принялась с по-настоящему мужским упорством проталкивать строительство новых предприятий по выпуску предметов женской и детской гигиены, притащила проект завоза бартером вьетнамской косметики. Азиаты нам были должны как земля колхозу, а брать у них чаще всего оказывалось просто нечего. И, конечно, ни один мужчина не стал бы смотреть в сторону такого специфического товара, как косметика. Ну вот серьезно, кому эти всякие туши и помады интересны? В какой-то момент на очередном заседании Политбюро Бирюкова вновь выступила с предложением заняться перестройкой легкой промышленности для приведения ее в соответствии с актуальными запросами населения. Короче говоря, чтобы наши фабрики перестали шить фигню и начали производить более востребованные вещи. Конечно же, о проблемах легкой промышленности товарищам по партии в целом было известно, но вот всерьез заниматься ими. Тот случай, когда большие проблемы застилают глаза и на всякую мелочь просто не обращаешь внимания. Ну какая к черту одежда, когда мировое напряжение растет не по дням, а по часам. Между Индией и Китаем вон искрить начало, Франция Ливию бомбит, на границе Ливана и Израиля очередные столкновения. Ну и в итоге закончилось тогда выступление Бирюковой тем, что ей прямо на месте выписали мандат на самостоятельное решение этого вопроса в пределах выделенных фондов. Более того, я ей посоветовал поискать дополнительные ресурсы за границей в рамках разворачивающегося потихоньку сотрудничества с капиталистами. Никто, конечно же, не ждал от бабы какого-то реального результата. Какой тут может быть результат, когда в мире такое творится? И тут в середине августа приходит ко мне Бирюкова и говорит, что слетала в Париж и договорилась там с известной модельершей, некой Дианой фон Фюрстенберг. Я лично слышал это имя в первый раз, о том, что та отдаст нам на отшив часть новой коллекции, на пробу. Диана фон Фюрстенберг. Это было как минимум не безинтересно. Эпоха, когда сумки за 3000 баксов шились в Китае, а футболки за 200 баксов, детьми в Бангладеш, еще не наступила. В эти дикие времена известные модные бренды шили одежду по старинке, в Италии и Франции. Сесть на вот этот поток вынесения производства из Европы виделось как минимум не ошибкой. Если смотреть здесь и сейчас, СССР был, пожалуй, что и привлекательнее условного Китая или Индии. Рабочие уже есть, обучать не нужно, фабрики оборудованные тоже есть, логистика проще, налоговая система просто отсутствует, красота. Стоимость рабочей силы в Союзе была, конечно, выше, чем в Азии, но все остальное лучше. И вот теперь француженка, на самом деле бельгийская еврейка, чей отец был родом из-под Кишинева и, по словам самой же женщины, сумел привить ей любовь к русской культуре, но какая разница, возжелала прилететь на родину предков, чтобы посмотреть Ленинград и пообщаться с руководством СССР. С одной стороны, уровень был явно не мой, с другой стороны, встретиться с известной на Западе бизнес-вумен выглядело неплохим пиаром как для внутренней, так и для внешней аудитории. «Добрый день, миссис Фюрстенберг, для встречи с француженкой мы приехали в Эрмитаж. Иностранка хотела провести время с пользой и посетить самый известный российский музей. Рад вас приветствовать от имени советского народа». Женщина выглядела неплохо. Да что там говорить, шикарно выглядела. В свои-то 40, имея двух детей и брак за плечами, Диана выглядела максимум на 35. Высокая, стройная, одетая совсем не по-советски. Читал когда-то, что Рязанов выбрал на роль Наденьки в «Иронии судьбы» польку Барбару Брыльску, потому что в советских актрисах нет секса. Может, и байка, но почему-то в тот момент в Эрмитаже в голову пришла именно данная цитата. Возможно, потому что во француженке этот самый секс был, она состояла, чисто визуально, из секса чуть более чем полностью. Знаменитый товарищ Горбачев, женщина с улыбкой протянула мне руку. Я, достав из глубин души всю отмеренную мне природой галантность, вместо рукопожатия наклонился и поцеловал воздух возле костяшек. Слово «товарищ» француженка попыталась произнести на русском. Получилось это у нее достаточно забавно. Впрочем, мысленно я ей плюсик за старание поставил. Стоящая рядом Бирюкова явно с большим трудом удержала лицо от выражения на нем крайнего удивления. То, что генсек более-менее свободно говорит на английском языке, учит в свободное время, которого, к сожалению, гораздо меньше, чем хотелось бы, испанский и вообще старается обходиться без переводчиков, новостью не было. Но одно дело знать, другое дело видеть, да еще и вот такое неожиданное проявление галантности. Нашему секретарю ЦК по вопросам семьи и материнства я ручку, признаюсь, ни разу не целовал. Знаменитый, мне кажется, вы слегка преувеличиваете. Ну как же, француженка вновь улыбнулась, обнажив два ряда ровных белых зубов. Советский сфинкс, регулярно поражающий западные СМИ неожиданными высказываниями и непривычными для коммунистов суждениями. Вы выступаете за мир, говорите о необходимости договариваться, и при этом открыто называете Америку своим врагом. А еще вы стильно одеваетесь, в отличие от других советских бонз, и просто хорошо выглядите. Да просто то, что мы с вами говорим без переводчика. Вот ваша помощница английского, например, не знает, а вы знаете. Александра Павловна, стоящая рядом с потерянным видом Бирюкова, услышав свое имя, явственно дернулась. Ну да, как-то нехорошо получается общаться в таком формате, когда рядом человек не понимает, о чем идет речь. Но брать на себя функции переводчика и переводить на русский наши реплики было бы еще более глупо, не просто помощница. Она, как бы это перевести на французскую систему власти? Считайте ее министром социальной политики. О, прямо как наша Нафиса Ситкара. Была такая министр как раз социальной политики при Де Голле. Это да, это важная должность. Перебросившись еще парой вступительных реплик, мы наконец двинули вглубь Эрмитажа. Специально для нас его закрывать от рядовых посетителей не стали, охрана только очищала непосредственно те залы, в которых мы находились. Так мы и двигались, перепрыгивая из одного пустого помещения в другое. Итак, как я понял из слов Александры Павловны, вы хотите посотрудничать с Советским Союзом в деле пошива одежды на уже существующих фабриках, а не построив новую в одной из созданных нами СЭС? А да, боюсь, в строительстве заводов я ничего не смыслю, легко рассмеялась француженка. Прекрасно, но для чего вам тогда я? Тут нужно собрать директоров фабрик, технологов, обсудить детали с ними, сроки, технические возможности, стоимость в конце концов. Зачем вам генсек? Не то чтобы мне было неприятно с вами познакомиться, Признаюсь, общение с вами наполняет мое сердце радостью, но вот в технических аспектах легкой промышленности я разбираюсь очень посредственно. Просто захотелось с вами познакомиться». Фюрстенберг подхватила меня под локоть и решительно направилась вперед. «Что мы о работе? Я уверена, вы дадите мне такие условия, какие никто другой предложить не сможет. И технически у вас промышленность на должном уровне, и рабочие умелые, и по цене меня не обидите. Это же какая реклама будет сотрудничества между Францией и СССР? У вас в стране такие изменения происходят, которых, кажется, давно не было. Просто захотелось к ним прикоснуться. Лучше проведите для меня экскурсию. Что вот это за портреты? О, это один из немногих залов, историю которых я знаю. Мы вошли в длинное, украшенное колоннами помещение, на красных стенах которого висели многочисленные портреты военных в дореволюционной форме. Военная галерея, герои войны 1812 года. Забавно, но моя идеальная память смогла вытащить наружу информацию по многим персоналиям. И пока я практически без участия сознания разливался перед француженкой Соловьем, поражая женщину своими глубокими, ха-ха, познаниями, мысль моя скользнула немного в другую сторону. Происходит изменение в СССР? Ну да, и немало. Самозанятые, СЭС, изменения во внешней политике. Конечно, самым главным своим достижением, после которого можно спокойно ложиться и умирать со сознанием выполненного долга, было недопущение Чернобыля. Я тогда, помнится, 25 го числа сидел и все время смотрел на часы, глядя, как стрелка неумолимо приближается к часу Ч. Уже поздно вечером не выдержал, позвонил Легасову, спросил, не ожидается ли каких-то экспериментов на ЧС. Тот был явно обескуражен моим вопросом, ведь подобные мероприятия были под запретом уже с полгода как. Зато какое облегчение я испытал, когда 26 апреля остался просто таким же непримечательным днем, как и остальные. Или вот более свежий случай. Адмирал Нахимов, который должен был затонуть в этом августе, заранее был поставлен на небольшой ремонт и просто не оказался в нужное время в нужном месте, так что катастрофы не случилось. Далеко не факт, что ничего подобного теперь не произойдет в будущем, но, я все же не Господь Бог, могу исправлять только те ошибки, о которых знаю. Можно сказать, что именно эти люди побили французов в 1812 году. Ну да, есть такая традиция у европейских государств, собраться раз в 100 лет и пойти в Россию, чтобы хорошенько получить по роже. Можно было бы даже назвать ее веселой, если бы не количество смертей, которое все это дело сопровождает. Таким вот образом, перекидываясь малозначительными фразами, мы 2 часа гуляли по бывшей резиденции российских императоров. А вам нравится? Диана обвела рукой развешанные на стенах картины. Творчество? Да, почему нет? Я хоть человек приземленный достаточно, но чувства прекрасного не лишен. Хотя, если быть совсем честным, то Эрмитажу я бы предпочел Русский музей. Там собраны предметы искусства отечественных мастеров, и они мне как-то ближе. А вы, я уже порядком подустав говорить о живописи, сделал попытку свернуть в более деловое русло. Что же сподвигло французскую принцессу связать свои деловые интересы с Советским Союзом, миссис Фюрстенберг? Называйте меня Дианой, тогда и вы называйте меня Михаилом. Ни разу еще не переходил на «ты» с принцессой. Я не настоящая принцесса, француженка обворожительно засмеялась. Вернее, теперь уже совсем не принцесса, после развода у меня вообще нет никаких прав на любые титулы. Но да, СССР интересен мне не только как родина предков. У вас достаточно мощная промышленность. Достаточно мощная, это немного обидно прозвучало. Я изобразил всю боль еврейского народа на лице. По промышленному производству СССР лишь немного отстает от США, и данное недоразумение мы планируем исправить в течение ближайших 2 пятилеток. Вернее, если быть честным, то это американцы уже встали на путь уничтожения собственной тяжелой индустрии. Термин «ржавый пояс» уже 10 лет как в ходу и отнюдь не на пустом месте появился. Да, я понимаю, хоть француженка и сказала, что к производству имеет лишь опосредованное отношение, как минимум на словах, при этом она демонстрировала достаточно глубокое понимание происходящих тектонических процессов. В Америке и Западной Европе очень дорогая рабочая сила, поэтому промышленность потихоньку переносит туда, где ниже издержки. Американцы сосредоточились на Китае, но там пока нет базы. Там нужно строить фабрики с нуля, обучать рабочих, завозить технологии. В СССР же все уже есть, Не хватало только политической воли. Теперь она появилась. Да, и кое-какие европейские компании уже начали прощупывать новый рынок. Не вижу причин, почему я не могу быть тут первой среди представителей индустрии моды. Первые всегда снимают самые сливки. Я с удовольствием помогу вам снять сливки. Не знаю, поняла ли француженка всю двусмысленность фразы или это только мой испорченный будущим мозг так ее интерпретировал, но вместо ответа Диана только широко улыбнулась и загадочно кивнула, соглашаясь принять мою помощь. Глава 18.1. Новая горячая точка. 17 сентября 1986 года. Средиземноморский регион. Билд. Иран требует остановить бесчинство США в Ираке. Угроза войны нарастает. Иран вновь занял жесткую позицию в отношении действий американских войск в Ираке, где под ударом оказалось шиитское население Басры и прилегающих районов. Второй раз за последние месяцы Тегеран внес на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции, осуждающий военные операции США, приводящие к гибели мирных жителей. Напомним, что в июле этого года ООН уже приняла резолюцию, осудившую массовые и неизбирательные бомбардировки, в результате которых погибли десятки тысяч гражданских лиц. За последние полгода отношения между Ираном и США, и так далекие от безоблачных, резко ухудшились. Вашингтон обвиняет Тегеран в передаче Ираку разведывательных данных, что, по мнению американской стороны, усиливает сопротивление шиитских ополченцев. Конфликт достиг опасной точки в прошлом месяце, когда американский истребитель попытался атаковать иранский разведывательный самолет, патрулировавший границу с Ираком. Поврежденная машина чудом смогла дотянуть до своего аэродрома, но протест Ирана по поводу нарушения международного права остался без ответа. В ответ на агрессивные действия США Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив, ключевой маршрут мировой нефтеторговли, через который, несмотря на все конфликты, проходит около 10% мировых поставок нефти. Такие заявления уже вызывали кризисы в прошлом, и сейчас угроза выглядит особенно серьезной на фоне растущей напряженности. События последних месяцев заставляют задуматься, не перерастет ли противостояние в полномасштабную войну между Ираном и США. Ситуация усугубляется недавними ударами Франции по Ливии, что вызвало волну возмущения в мусульманском мире. Вопрос в том, может ли это спровоцировать более широкий конфликт, противостояние глобального мусульманского мира и Запада. Генсек ООН Хавьер Куэльяр уже предупредил об опасности эскалации, назвав действия США угрозой международной стабильности. Однако Вашингтон, как и прежде, игнорирует критику, продолжая военные операции в регионе. Сейчас, как никогда, важно остановить сползание к войне. Но если США продолжат игнорировать нормы международного права, а Иран выполнит свои угрозы, последствия могут быть катастрофическими не только для Ближнего Востока, но и для всей планеты. Конец сентября 1986 года обернулось двумя неделями, когда я понял, что все мое послезнание уже стало очевидно неактуальным. Нужно признать, это серьезно выбило меня из колеи, настолько, что я несколько суток ходил сам не свой, пугая окружающих свой постной рожей. Но, наверное, нужно все же по порядку излагать. Напряжение между Францией и Ливией нарастало давно. Война в Чаде, постоянные столкновения в Центральной Африке, связанные с попыткой передела сфер влияния, периодически устраиваемые Каддафи террористические акты, ну во всяком случае обвиняли именно его. Твердых доказательств тут, как всегда, не было, имелись только косвенные материалы, основанные на радиоперехватах и слежке за сотрудниками ливийских посольств, ответные обстрелы территории Ливии. В общем, не скучали ребята. И как уже упоминалось в начале года, очередной налет французских самолетов на Бенгази стал причиной многочисленных жертв и достаточно тяжелого ранения самого Каддафи, после которого полковник добрых 3 месяца валялся в госпитале. Видимо, где-то здесь история и пошла по иным рельсам. У нас Ливию бомбили не французы, а американцы, а сам Каддафи под ракеты не попал. В ответ на удар американцев он попытался парой ракетных катеров напасть на проводящие учения корабли под звездно-полосатым флагом, но получил по зубам и успокоился. Тут же все пошло иначе, вероятно из-за того, что основные силы США были задействованы в зоне Персидского залива. Шутка ли, на небольшом клочке пустыни оказалось сосредоточено более 500 000 военнослужащих США, больше 25% вообще всей армии этого государства. По численности, а по боеспособности, очевидно, процент будет куда более солидный. Видимо, в Париже, Пока гегемон занят другими делами и не обращает внимания на союзников, решили взять ситуацию в свои руки и провели операцию собственными силами. После удачного удара по Бенгази весной этого года во Франции за 4 месяца произошло сразу 2 теракта, в которых вновь обвинили Каддафи. Один раз оказался взорван самолет, а другой – грузовик въехал в толпу во время дня взятия Бастилии, задавив и покалечив больше 3 десятков человек. И хотя в обоих случаях на Ливию ничего прямо не указывало, именно Триполи назначили основным виновным. Впрочем, тут вполне имелась своя логика. Банальное использование метода «кому выгодно» указывало на Каддафи с большой долей вероятности. Как и прошлый раз, Париж не придумал ничего умнее, чем совершить еще пару налетов возмездия на Ливию, обстреливая военную инфраструктуру этой страны. И опять были многочисленные жертвы как среди военных, так и среди гражданского населения. И вероятно не случилось бы ничего сверхординарного, если бы не прилет Каддафи в Москву в прошедшем мае и не покупка у нас 4 ракетных катеров проекта 1241 «Молния». Я признаюсь, тогда удивился, в то, что Каддафи реально собирается воевать с Францией, я не сильно верил, зная, как все происходило в нашей истории, но продажу катеров одобрил. А чего бы не одобрить, когда ливийский лидер натурально привез с собой на самолете 400 миллионов долларов наличкой, по 100 за катер, включая боезапас, обучение экипажа и тайную доставку катеров в Ливию. Немалая сумма, но учитывая нефтяные доходы Ливии, взлетевшие до небес в том числе и благодаря СССР, деньги у Каддафи были, причем в достатке. О том, как мы тащили катера фактически в собранном виде на сухогрузах через Босфор таким образом, чтобы турки не заметили странность груза, даже говорить смысла нет. Эта история, вероятно, в будущем станет подоплекой не для одного шикарного шпионского детектива. Так или иначе, появление у Ливии новых ракетных катеров, вооруженных сверхзвуковыми ПКР «Москит» в Париже прошляпили, думаю, не ошибусь, если скажу, что французские военные просто относились к ливийцам как к дикарям, и ничего действительно опасного от них не ждали. Ну а имеющиеся ранее на вооружении Триполи катера постройки 60-х годов, вооруженные устаревшими термитами, действительно мало что могли сделать современному флоту. Вот только никогда не стоит недооценивать противника. Никогда. Французская эскадра была действительно мощным соединением. По сути, это была такая себе аук для бедных. Авианосец Климанса, фрегат ПВО «Сюфрин», 2 однотипных фрегата «Пло Монкальм» и «Жорж Леги», фрегат с ПКР «Деграс» плюс суда обеспечения и, кажется, даже подводная лодка для прикрытия из-под воды. Впрочем, последняя себя никак не проявила, так что это уже не так важно. 15 сентября 1986 года эскадра под командованием опытного адмирала Жака Ласканда прибыла в залив Сидра и принялась демонстративно отрабатывать маневрирование примерно в 100 морских милях от побережья Триполи. Тут нужно уточнить, что Ливия задолго до этого обозначила претензии на данную часть Средиземного моря как на внутренние территориальные воды. Технически права на это у Триполи, согласно действующим международным конвенциям, не было, что с другой стороны не мешало делать то же самое другим странам в подобных ситуациях. Так или иначе, французы привели эскадру в данный район очевидно сознательно, чтобы еще раз плюнуть в Каддафи, показав тому, что все его внешнеполитические претензии – не более чем пустые слова. В том же формате они выдавили полковника из Чада в 1981 году, просто по праву сильного. Как именно происходило принятие решения об эскалации напряженности и перевода ее в открытый конфликт, я не знаю, да и не важно это. Факт в том, что через сутки в 2 ночи по среднеевропейскому времени началась атака ракетных катеров ливийского флота. От Триполи на север выдвинулись 10 катеров проекта 205, каждый из которых нес 4 ракеты «Термит». Выглядело это как отчаянная атака с билетом в один конец. «Термит» летит на 80 километров, то есть прежде, чем выйти на рубеж атаки, катерам нужно было еще 2 часа идти в сторону французов. Плюс скорость самой ракеты не превышала скорость звука, то есть даже при пуске на максимальную дистанцию, французы имели в запасе больше 5 минут на реакцию. В таких делах 5 минут – это целая бездна времени. Ну и надо признать, моряки под революционным триколором не сплоховали. Выдвижение катеров было замечено заранее, французы сразу начали маневрировать, Климанса начал сдвигаться курсом на северо-запад и поднимать в воздух самолеты, а 2 фрегата сопровождения из 4 имевшихся под рукой адмирала Ласканда, наоборот, двинулись навстречу опасности. Очевидно, на флагманском Климанса до последнего не верили в то, что это реальная атака, несколько раз пытались связаться с противной стороной, предупреждали ливийцев о возможном превентивном ударе, но на их предупреждение никто не откликнулся. В итоге примерно в 4 часа по местному времени, когда до выхода на дистанцию пуска оставалось всего несколько минут, а на экране радаров неожиданно появились точки поднявшихся в воздух ливийских самолетов, нервы у адмирала Ласканда не выдержали, и он отдал приказ о превентивном ударе. Сложно его за это винить. В 4.07 поднятые с авианосца «Миражи» совершили пуск ракет, в 4.09 первые два катера «Вахита» и «Инзагут» получили попадание, потеряли ход и быстро начали тонуть. Вслед за ними попадание от пуска авиационных экзоситов получили еще 3 катера, из которых только один остался на плаву. В 4.11 пуски совершили оставшиеся в строю 5 ливийских кораблей, выбрав себе целью фрегат «Джордж Леги». 18 термитов, 2 ракеты по неизвестным причинам не сошли с направляющих, рванули вперед, но по фрегату в итоге попала только одна. Хорошо сработали системы радиолокационной борьбы, да и про фрегатов тоже было на уровне. А вот системы наведения старых катеров, наоборот, да и к профессионализму ливийских моряков, но не к смелости, ее явно было с избытком, тоже имелись вопросы. В итоге от попадания советской ракеты фрегат «Джордж Леги» получил достаточно тяжелое повреждение кормы, потерял ход и принял 500 тонн забортной воды. Это даже не говоря про 18 погибших моряков и побитые надстройки. Впрочем, воевать ему в эту ночь в любом случае не пришлось, катера добили без него, после чего раненый фрегат взяли бы на буксир. Вот только французы не знали, что данная атака была лишь гамбитом. В 4.23 локаторщики, сместившегося на 40 километров в сторону Тунисского пролива Климанса, зафиксировали множественные пуски с неожиданной стороны. Оказалось, что засадный полк из 4 только что купленных у СССР катеров с самого начала прятался на траверсе города Сфакс, прикрываясь островом Черги. И только когда лобовая атака катеров от Триполи привлекла к себе все внимание, они начали движение на восток, наперерез отступающему в их направлении и оставшемуся без серьезной части прикрытия французскому авианосцу. ПКР «Москит» имеет дальность пуска порядка 100 км и скорость полета на марше в 1,5 раза большую, чем у термитов. Французов, что называется, поймали со спущенными штанами. Половина эскорта в стороне, самолеты тоже только что отбомбились и пустые возвращаются назад. Рядом фрегат «Деграсс», у которого мощное противовоздушное вооружение, состоящие из пары 20 мм орудий, которые против сверхзвуковых ракет ну вообще не работают, и гораздо лучше вооруженный в нужном ключе «Монкальм» с зенитными ракетами. А вот собственное про авианосца состояло из 2 100 мм универсальные орудия и 4 автоматические 30-миллиметровки. И все. Никаких тебе ракет и прочих излишеств. Зачем? Ведь танки не воюют против танков. Впрочем, это немного из другой оперы. 4.27. Цифры позора французского флота. Именно в это время в Климанса последовательно попало 6 москитов. Одну ракету чудом сумели сбить из зенитного автомата моряки с Деграсса, еще 5 оказались перехвачены противоракетами, одна вышла из строя сама и упала в море, 3 тупо промазали, а 6 ракет попало куда нужно. 150 килограмм боевой части, это немного по флотским меркам, однако такой хрупкой цели, как Климанса, вполне хватило. Левый борт корабля превратился в развалины, одна ракета попала в надстройку, уничтожив штаб соединения и оставив моряков без командования. Тут же вспыхнуло авиационное топливо, его для трехдневных учений заправили под самую пробку, и теперь авиационный керосин начал вытекать из всех щелей, тут же воспламеняясь, делая жизнь команды короткой и безрадостной. Начали рваться приготовленные на верхней палубе для перезарядки возвращающихся самолетов ракеты, настоящие ад на земле. Неловкие попытки бороться за живучесть были обречены на провал, из-за гибели адмирала команды покидать судно не последовало, что еще сильнее дезорганизовало моряков. Кто-то ринулся разматывать рукава пожарных гидрантов, а кто-то, понимая, к чему все идет, принялся скидывать в воду средства спасения. Находящиеся рядом с авианосцем фрегаты поспешили было на помощь своему флагману, но толком не успели даже приступить к пожаротушению. В 4.59 Климанс лег на борт, а в 5.11 окончательно скрылся под водой, забрав с собой на тот свет 867 человек экипажа. Оставшимся в строю французским кораблям осталось только поднять из воды успевших покинуть свой корабль моряков и спешно отходить в сторону Сицилии, откуда навстречу им уже спешили союзные итальянские корабли и откуда в воздух были подняты самолеты под флагом НАТО. Глава 18.2. Ядерная Ливия. 27 сентября 1986 года. Средиземноморский регион. Техника, молодежи. Первый в СССР шахматный матч через Совсеть. Технология объединяет. Наука и прогресс. На службу народу. Под этим девизом на прошлой неделе состоялось знаковое событие. Первый в Советском Союзе шахматный матч, проведенный с помощью компьютерной сети Совсеть. Соперниками выступили команды Московского и Ленинградского университетов. Для организации матча была разработана специальная программа, которая не просто передавала ходы в текстовом виде, а полноценно отображала шахматную доску на мониторах вычислительных центров обоих вузов. Участники делали ходы, перемещая фигуры световым пером, как будто играли за одним столом, несмотря на сотни километров между городами. Победу счетом 16-12 одержали шахматисты из города-героя Ленинграда, однако, как отметили сами участники, главный результат – не победа, а прорыв в коммуникации. Еще недавно подобное казалось фантастикой, поделился впечатлениями один из участников. А теперь мы не просто передаем ходы, а видим доску, чувствуем игру, будто сидим напротив. Этот матч наглядно продемонстрировал растущие возможности Совсети, технологии, которая в будущем свяжет не только университеты, но и целые страны, позволит обмениваться знаниями, культурой и, конечно, совершенствовать досуг трудящихся. Разве это не баловство, могут спросить скептики. Но правительство СССР уделяет большое внимание не только производству, но и отдыху граждан. Высокие технологии – важное подспорье в этом деле. Уже сейчас за рубежом бурно развивается индустрия компьютерных игр, и отставать здесь нельзя. Через 5-10 лет персональные ЭВМ появятся в домах советских людей, уверены организаторы матча. И они будут использоваться не только для расчетов, но и для творчества, обучения и развлечений. Программирование – профессия будущего, а игровая индустрия – ее важная часть. Первый шахматный матч через Совсеть – лишь начало большого пути. Советская наука и техника – на благо народа. Сказать, что новость о потоплении французского корабля взорвала новостную повестку, наверное, не сказать ничего. 1986 год был далеко не самым мирным в истории человечества, однако 15-дневная война уже давно забылась, события в Ираке как-то приелись людям, да и не велось там прямо сейчас каких-то активных боев. И вот теперь на карте мира появилась новая горячая точка. Первые сутки Париж хранил настороженное молчание. Нет, говорящие головы помельче что-то там выступали, грозили Каддафи различными карами, потрясали кулаками, но вот главные политики страны явно пытались выработать какую-то линию поведения вдали от прессы. Тут нужно еще понимать, что у галлов в 1986 году сложилась достаточно сложная политическая ситуация. Президентом Пятой Республики оставался социалист Миттеран, но вот последние парламентские выборы его партия проиграла галлистам, и премьером был избран Жак Ширак. Учитывая объем полномочий президента во Франции, подобное противостояние, если не делало правительство страны импотентным, то уж точно изрядно затрудняло работу всей системы. Соответственно, и реакция властей тут оказалась несколько замедленной, конкурирующим политическим силам понадобилось время, чтобы собраться с мыслями и выработать некую единую позицию. Жак Ширак. 18 сентября Миттеран наконец выступил по телевидению с обвинениями в адрес Ливии Каддафи лично в немотивированной агрессии. Ливийским властям предлагалось немедленно допустить на свою территорию следственную группу, которая выяснит степень виновности конкретных персоналей в ливийском правительстве, кто именно отдал приказ об атаке, после чего предполагался открытый и справедливый суд. Кроме того, Ливии предлагалось прямо сейчас выплатить 2 миллиарда долларов компенсации французской стороне, миллиард за корабли и еще миллиард за погибших и раненых моряков, а также без промедления вывести войска из Чада. Плюс полная демилитаризация Ливии, чтобы подобные эксцессы в будущем стали просто невозможны. Франсуа Миттеран. Ну и последним требованием, сделавшим возможность договориться о колонулевой, стало неофициальное требование поделиться нефтью. Что-то подобное произошло в моей реальности только на 25 лет позже, там Каддафи предложили отдать долю добычи французской Total, ну и все знают, чем это закончилось. Муаммар Каддафи. Тут надо отметить, что французы в Ливии имели глубокие корни. Немалая часть местных нефтяных месторождений была разведана и освоена именно галлами. Однако благодаря политике Каддафи по ползучей национализации природных богатств к середине 80-х доля французского участия в ливийском пироге упала ниже 30%, что, очевидно, раздражало Париж. Короче говоря, несложно догадаться, что Каддафи угрозы Парижа проигнорировал. 20 сентября произошел первый налет французской авиации на Триполи, который, ко всему прочему, сложился далеко не так радужно для Парижа, как галлам хотелось бы. Дело в том, что союзники по НАТО, в частности, Италия, Испания, а также Мальта отказались предоставить свои базы Парижу для нанесения ударов по Ливии. Слишком жестко пошел тренд на эскалацию мирового напряжения вверх, и часть стран уже начали отчетливо ощущать запах пороха в воздухе. Союз союзом, но иногда лучше в таком случае занять нейтральную позицию. Пришлось французским летчикам взлетать с военной базы Солензера, что на юге Корсики, и лететь больше 1000 километров до ливийской столицы с дозаправкой на маршруте, что изрядно усложняло логистику всей операции и ограничивало французские самолеты в плане вооружения. И опять Каддафи не стал отыгрывать сладкую булочку и, понимая, что ставки уже повышены до предела, поднял свою авиацию в ответ. Произошел большой воздушный бой, в котором ливийцы потеряли 8 самолетов. Старые МиГ-21 были плохими конкурентами французским «Миражам» F1, а французы всего 3, вернее, 2. Третий получил повреждения, потом дотянул до Сицилии, где благополучно сел, но впоследствии все равно был списан. Соотношение потерь могло быть еще хуже, если бы не необходимость «Миражам» нести тяжелые ракеты воздух-поверхность, что опять же ограничивало их возможности. Подобные налеты повторялись еще несколько раз в течение месяца, однако решающего перевеса в подобной стратегической конфигурации Франции добиться было сложно. Еще сложнее лягушатникам стало, когда позицию в Тунисском проливе занял советский средний разведывательный корабль проекта «Меридиан» и стал работать в качестве дрло для ливийской ПВО. Французы, конечно, возмутились, завалили наш МИД гневными нотами по поводу вмешательства в конфликт, однако реально сделать ничего не могли. Тут еще нужно отметить, что французы одновременно с военным воздействием пытались давить на Ливию дипломатически и экономически. ВАН попытались протащить резолюцию об осуждении Ливии и наложении на нее санкций. Только вот ничего из этого не вышло. В Совбезе СССР просто наложил вето, а резолюцию Генассамблеи Парижу протащить не удалось, голосов не хватило. Ну какое реально может быть эмбарго страны, поставляющий на мировой рынок около 1,7 миллиона баррелей нефти в сутки. При том, что цена на черное золото продолжала болтаться в районе 55-60 долларов за баррель, такой дипломатический афронт мог просто привести к коллапсу части не самых крепких мировых экономик. Дураков стрелять себе в ногу ради интересов Парижа не нашлось, и Генассамблея проголосовала против санкций, высказавшись за мирное дипломатическое решение конфликта. Тем более, что компенсацию по решению французского суда лягушатники и сами отжали себе из числа замороженных ранее в собственных банках активов, на что было указано прибывшему на заседание ООН в Нью-Йорке главе МИДа Жан-Бернару Рамону. Короче говоря, после нескольких налетов на Ливию, которые не привели к каким-то серьезным последствиям, а только к большим жертвам среди гражданского населения и некому смещению точки мнения СМИ с представления Ливии как мирового зла на недоумение действиями французских военных, все и произошло. 29 сентября Франция в полном согласии с действующей тогда концепцией ФРАППИ де авертиссемент, то есть ограниченного ядерного удара предупреждения, бахнула тактическим ядерным снарядом по базе ливийских ВВС близ города Сибха, что в самом центре Ливии. Концепция ФРАППИ де авертиссемент была озвучена еще в 1981 году главой французского генерального штаба генералом армии Жанну Лаказом. Она заключалась в том, чтобы продемонстрировать некой стране дебоширу всю серьезность намерений, прежде чем переходить к всеобъемлющему ядерному удару с полным уничтожением. Понятное дело, что относилась эта доктрина не к СССР, а ко всей той же Ливии, с которой у Парижа терки случались регулярно. В 1981 году одно только вот такое ядерное предостережение заставило Каддафи уйти из союзного тогда Чада, однако прошло 5 лет, и уровень напряженности в мире вырос настолько, что потенциальный одиночный ядерный плевок уже перестал быть работающим сдерживающим фактором. В результате удара, нанесенного свежепринятой, Только 4 месяца до описываемых событий, на вооружении французских ВВС крылатой ракеты «ASMB» с бомбардировщиками «Раш-4», военная база оказалась полностью разрушена. Было уничтожено 50 самолетов, погибло 50 человек летного и технического персонала, а также сколько-то случайно оказавшихся рядом гражданских. С военной точки зрения ущерб был неприятным, но, мягко говоря, не смертельным, а вот с пропагандистской. Если ядерный удар по Растануру хоть и приписали Саддаму, ну просто, а кому еще? Но конкретных доказательств этому не было, то в данном случае фактически имел место прецедент. Впервые с 1945 года одна из официальных ядерных держав целенаправленно и с полным пониманием ответственности нанесла ядерный удар по другому, неядерному, на секундочку, государству. Сказать, что подобные действия Миттерана, он впоследствии в интервью говорил, что на использование я его толкнуло в том числе и полное безразличие союзников по НАТО, которое в критический момент французов фактически кинуло, имели далеко идущие последствия, не сказать ничего. Во-первых, окончательно оказался разрушен некий сакральный статус ядерного оружия. Долгое время применение ядерной дубины и вообще оружия массового поражения считалось чем-то невероятным, выходящим за рамки. Но, судя по всему, благодаря мне и моему саудовскому гамбиту, история в этой точке окончательно свернула не в ту сторону. Если раньше я искренне считал, что вероятность полноценной Третьей мировой в обозримом будущем невелика, что такого сумасшедшего, который нажмет на красную кнопку, просто не найдется, то теперь оказалось, что нас как минимум двое. Я и полусоциалист Миттеран. Узнавать на практике, кто еще может присоединиться к нашей честной кампании, на собственной шкуре очень не хотелось, очень. Во-вторых, на такие действия Парижа остро отреагировали все вокруг. Администрация Буша, которая как раз в это время продолжала войну с Ираком по примерно такому же поводу, ограничилась только осуждающей нотой, признающей, впрочем, право французов на ответ за потопление Клеманса. Достаточно нейтрально к произошедшему отнеслись в Лондоне, а вот в Мадриде, Риме, Бонне и прочих европейских столицах реакция оказалась куда более нервная. Европейская деятельность НАТО оказалась фактически заблокированной, несколько стран отозвали из Парижа свои военные миссии, пошли заявления об отмене совместных учений. Впрочем, опять же, реальных последствий, кроме дипломатического демарша, Париж и тут не понес. Мы, конечно же, использовали ситуацию в пропагандистских целях, вовсю поливая дерьмом не столько даже французов, что, кстати, впоследствии было замечено в Париже и должным образом принято, сколько всю западную военщину. И опять же, экономические связи между Восточной и Западной Европой были достаточно невелики, чтобы всерьез могла пойти речь о каких-то санкциях. А вот кто принял СИПХУ близко к сердцу, так это арабы. Уже 2 октября последовало срочное заседание Лиги арабских государств, на котором Парижу была фактически предъявлена черная метка. Черная, в данном случае нефтяная. В том смысле, что арабы все вместе приняли решение не торговать с Францией нефтью. При спотовой цене в $60-65 за баррель, как уже отмечалось раньше, это был такой себе потолок, выше которого потребление черного золота резко просаживалось, поэтому, несмотря на все события 1986 года, биржевая цена на данный ресурс в итоге так и не улетела за $100, чем пугали трейдеров некоторые эксперты-алармисты. Франции впоследствии приходилось покупать нефть еще дороже. В среднем премия была на уровне $10 за баррель, что в итоге давало цену литра бензина на АСВУМа помрачительные 20-22 франка. Для примера, еще в 1984 году цена колебалась вокруг отметки в 12 франков, а в иной реальности она и вовсе просаживалась до 6-7 франков за литр. Более того, даже цену в 22 франка, при курсе к доллару в 6-5 это давало $3-3.5 за литр бензина. Кризис 1973 года на этом фоне уже натурально выглядел детским лепетом, удавалось держать только резким снижением налоговой нагрузки. Правительству широко пришлось срочно снижать акциз на бензин с 60% до 20%, и даже эти действия не могли радикально исправить ситуацию. Кроме того, Ливия и Каддафи как ее персонализированный представитель мгновенно обрели некий мученический статус в глазах мусульман. Будем честны, удар, призванный запугать бывшие колонии, устроившие праздник непослушания, фактически привел к противоположному эффекту. В Ливию тонкой струйкой потянулись желающие воевать за веру, соседние страны, впечатленные, естественно, в негативном ключе, действиями Парижа, начали активно вооружаться и помогать в этом процессе Ливии. С учетом того, что и Алжир, и Тунис, и Египет были вполне нашими клиентами в плане вооружений, нам на этом деле удалось еще и неплохо заработать. А уж какая это была шикарная реклама советскому оружию. Пальчики оближешь. Только тех же ракетных катеров типа «Молния» с ракетами «Москит» после подобной демонстрации мы продали больше 20 по всему миру. Учитывая экспортную цену штуки, примерно 65 миллионов с боезапасом и обучением, и на фоне потопленного ими авианосца «Климанса», который со всей начинкой тянул на добрых 1,5 ярда, инвестировать в советские ракетные катера выглядело более чем выгодным делом. Можно сказать, что 1986 год стал в деле рекламы советского оружия самым удачным, как бы не с 1945 год. Ну и прямым следствием этого ядерного демарша стал очередной виток радиофобии в Европе. Казалось бы, причем тут мирная ядерная энергетика к желанию отдельных правительств помахать направо и налево ядерной дубиной. В течение нескольких следующих месяцев Францию, при том, что рейтинг одобрения именно военных действий против взорвавшегося Каддафи был достаточно высок, а за ней и другие страны региона, захлестнул буквально вал выступлений за отказ от ядерной энергетики в любом виде. Опять же, мы эти настроения всемерно поддерживали, спонсируя окольными путями соответствующие политические силы и общественные организации, вкладывая немалые деньги в СМИ, однако без правильного общего настроя населения подобная деятельность точно не была бы столь успешной.